Кабачик встал и, прохаживаясь по комнате, презрительно насвистывал. 3000 франков. Да, что с такими деньгами можно сделать, скажите на милость? На неделю хлеба купить, и то не хватит. А если рассчитывать на иностранцев, на людей, живущих в Англии, так уж лучше сразу ноги протянуть. Нет, какая тут забастовка, это просто чепуха. И тогда впервые приятели наговорили друг другу резкостей, хотя обычно их приводила к согласию ненависть к капиталу. «Хорошо. А твое мнение?» — спросил Этьен, поворачиваясь к Суварину. Тот ответил обычным своим презрительным определением. «Забастовка? Глупости!» И среди наступившего гневного молчания добавил мягко. «В общем, я не возражаю. Если нравится, устраивайте забастовки. Одних они разоряют, других убивают. Всегда что-то очищается. Но если будете действовать с такой быстротой, мир обновится через 1000 лет, не раньше. Лучше взорвите эту каторгу, на которой вы все гибнете. Начните с этого». И тонкой своей рукой он указал на Варейскую шахту, строение которой виднелись в отворенную дверь. И вдруг беседу прервало нежданное драматическое происшествие. Ручная крольчиха Польша, дерзнувшая выбежать на улицу, прыгнула в комнату, спасаясь от шайки мальчишек, бросавших в нее камнями. В безумном испуге, заложив уши и задрав хвостик, она прижималась к ногам своего покровителя, царапала его когтями, умоляя, чтобы он взял ее на руки. Суварин поднял ее, положил к себе на колени и, обняв обеими руками, впал в какую-то дремотную задумчивость, поглаживая мягкую шерстку и ощущая живое тепло этого беззащитного существа. Вошел Маэ. Он ничего не пожелал выпить, несмотря на учтивые упрашивания жены Роснера, которая продавала посетителям свое пиво с таким видом, словно угощала их. Этьен поднялся и пошел вместе с ним в Монсу. В день выплаты углекопам денег в Монсу словно происходил какой-то праздник. Оживление напоминало ярмарку. Из всех поселков стекалась шумная толпа рабочих. Помещение кассы было довольно тесным, и они предпочитали ждать у дверей. Стояли кучками на мостовой, длинной вереницей живой очереди перегораживали дорогу. Пользуясь случаем, поблизости располагались разносчики, выставляя на своих тележках всякие товары, вплоть до фаянсовой посуды и колбасных изделий. Но самая большая выручка бывала в питейных заведениях. Прежде чем добраться до кассира, углекопы забегали в кабачок выпить у стойки, чтобы набраться терпения, а, отойдя от кассы, тотчас направлялись вспрыснуть получку. Хорошо, если хватало благоразумия не растратить ее в вулкане. Медленно продвигаясь в очереди, Маэ и Этьен чувствовали, как у рабочих нарастает глухое раздражение. И в помине не было обычной в день получки беспечности, желания кутнуть в кабачке. Люди сжимали кулаки, отпускали резкие замечания. «Так это значит, правда?» — спросил Маэ у Шаваля, встретив его у трактира «Виноградное». «Решились они на эту подлость?» В ответ Шаваль что-то сердито пробурчал, бросив косой взгляд на Этьена. С тех пор, как артель взяла с торгов забой, он работал с другими, и постепенно в нем разгоралась зависть к Этьену, к чужаку, к пришельцу, который держит себя в поселке хозяином, к этому выскочке, который всех заставляет плясать под свою дудку. Злоба усиливалась ревностью, и теперь, уводя Катрин за Терекон или к Рекельярской шахте, он в пакостных выражениях обвинял ее в сожительстве с жильцом, а затем мучил ласками, вновь испытывая звериное влечение к ней. Маэ спросил еще у Шаваля, что варейским уже выдают? Шаваль утвердительно кивнул головой и отвернулся. А Маэ с Этьеном вошли в контору. Касса помещалась в небольшой квадратной комнате, разделенной надвое решеткой. У кассы сидели на скамьях 5-6 углекопов и ждали своей очереди. Кассир, которому помогал конторщик, выдавал деньги человеку, стоявшему с шапкой в руке перед окошечком. Слева над скамьей висела на стене желтая афиша, выделявшаяся ярким пятном на серой от грязи побелке. Перед этим объявлением с утра толпились люди, входили по двое, по трое, неподвижно стояли, вглядываясь в черные строчки, потом молча уходили, передернув плечами, как будто их больно ударили по спине».